Обратная связь. Упражнение номер 22. Закрытый вопрос. От 2 до 10 человек. Далее описаны несколько упражнений, которые помогают улучшить обратную связь. Большинство из нас никогда особенно не задумывались над тем, как можно выразить окружающим свое приятие или неприятие. Для всех упражнений этой группы вам понадобятся партнеры. Как мы говорили в главе номер 7, на закрытый вопрос можно дать только односложный ответ – «да» или «нет». Такая постановка вопроса хорошо подходит, если ваш партнер обладает какой-то частью информации, которую нужно быстро из него вытащить. Например, врач и пациент, механик и домохозяйка, полицейский и свидетель и так далее. Лучше воздержаться от закрытых вопросов, если спрашивающий не знает совсем ничего, а ответчик знает все. Чтобы продемонстрировать, что в этом случае гораздо эффективнее сработает всего один открытый вопрос, давайте сыграем в игру. Один участник читает вслух другому следующее предложение. Мужчина входит в комнату, не видит опилки и стреляет в себя. Потом он читает разгадку. Вы ее услышите в 6-м пояснении. Все остальные участники должны угадать, почему мужчина застрелился, задавая только закрытые вопросы. За каждый ошибочно названный открытый вопрос даются штрафные очки. Если играет много человек, то рекомендуем разделить их на группы. Каждый участник задает один вопрос. Группа, набравшая меньше всего штрафных очков, побеждает. Если количество очков одинаково, то побеждает группа, решившая задачу. Ведущий на свое усмотрение может принять решение о правильности ответа, если группа близка к разгадке. Вариант первый. Никто, кроме одного наблюдателя, не имеет права делать записи. За каждый повторный вопрос также даются штрафные очки. Вариант второй. Все участники могут вести записи. Выбор варианта зависит от ваших намерений. Первый вариант тренирует логическое мышление, требует следовать за ходом мысли других участников. Второй вариант лишь отрабатывает постановку закрытых вопросов. Упражнение номер 23. Открытые и наводящие вопросы. 3 человека. Научитесь различать открытые и наводящие вопросы. Вспомните наш пример. «Как тебе новый диск, который я привез из Дюссельдорфа?» Это открытый вопрос, на который невозможно дать односложный ответ. Но он может стать и наводящим, если в интонации будет скрыто «надеюсь, он тебе понравился». Потренируйтесь. Первое. Задавать вопросы. Второе. Отвечать. Третье. Определять тип вопроса. В случае разногласий обсудите в группе спорную ситуацию. Через несколько минут поменяйтесь ролями, пока все участники не пройдут по кругу. Упражнение номер 24. Наводящие вопросы. Например, А. Вы тоже находите Саддама Хусейна крайне неприятным современником? Б. Вы тоже думаете, что все дорожает и при этом становится худшего качества? В. Мы договорились, что берем за основу это и это? Теперь мы можем идти дальше. Г. Так вы видели, как красный Форд врезался в белый Volkswagen? Во всех этих примерах встроены так называемые подсказки. После упражнения ответьте на следующие вопросы. Первое. Часто ли я использую наводящие вопросы? Да или нет? Второе. Применяю ли я их осознанно, чтобы манипулировать? Да или нет? Третье. Пользуюсь ли я ими, чтобы мотивировать собеседника и вернуться к тому моменту, когда наши мнения совпадали? Да или нет? Пусть на эти же вопросы ответят люди, которые хорошо знают вас и вашу манеру спрашивать. Упражнение номер 25. Все 3 типа вопросов. Обращайте особое внимание на смешанные вопросы, то есть на такие открытые или закрытые вопросы, которые имеют наводящий характер. Создайте небольшую картотеку, в которой на каждой карточке будет написано «открытый», «наводящий», «закрытый», «открытый», «закрытый наводящий», «открытый наводящий», «наводящий». На каждой карточке порядок должен меняться. Каждый игрок получает одну карточку. Теперь 2, 3 или 4 человека садятся вместе и тренируются задавать вопросы в указанном на карточке порядке. Например, Петр. Что ты думаешь о вопросе из параграфа 218? Бербель. Ну, я думаю. Петр. Какой это был вопрос? Группа. Открытый. Петр. Точно. Игрок номер 1 задает вопрос. Игрок номер 2 тренируется слушать, когда другой участник дает ответ. Игрок номер 3 проверяет, узнали ли другие тип вопроса. Игрок номер 4 дает понять, принят ли ответ группы. Здесь важно соблюдать порядок вопросов, указанный на карточке. Только подобные упражнения развивают способность узнавать разные типы вопросов, предугадывать, какой вопрос какую реакцию вызовет, понимать, кому из участников какой тип вопросов легче всего задавать. Самопознание при этом углубляется. Игроки, которые преимущественно задают открытые или закрытые вопросы без наводящего содержания, имеют развитого внутреннего «В». Вспоминаем главу 4. Игроки, которые всегда по недосмотру встраивают наводку в открытые или закрытые вопросы, склонны манипулировать людьми от лица своего «Д», потому что наводящий вопрос всегда подсказывает собеседнику правильный ответ. Игроки, склонные отвечать по наводке, чаще всего выбирают путь наименьшего сопротивления. На это тратится существенно меньше энергии, чем на анализ вопроса и поиски собственного ответа. Упражнение номер 26. Парафраз. Парафраз показывает, что игрок внимательно слушал собеседника и понял его. Парафразировать нужно учиться. Большинство из нас думает, что это легко, однако это далеко не так. Это упражнение задумано для двоих игроков. S и E. S говорит что-то E. Он отправляет сообщение. E составляет парафраз, передает смысл послания своими словами. Началом парафраза могут стать такие выражения, как «можно я еще раз резюмирую?», «если я вас правильно понял», «по вашему мнению», «вы утверждаете что?», «вы хотели бы узнать», «вы спрашиваете меня?» Для ведущего. Потренируйтесь сначала составлять парафразы с одним человеком, прежде чем начинать это упражнение в группе. Обращайте внимание на частые ошибки. Первое. Вопросы обычно выдаются за мнение. Второе. Части послания теряются. Третье. Утверждения, предположения выдаются за факты. Вы удивитесь, сколько ошибок и трудностей будет поначалу. Помните о том, что каждый участник прикладывает усилия. Как много недопонятой информации на предприятии и в семье курсирует каждый день, потому что люди не слишком внимательно слушают друг друга. Вывод: сначала каждый должен научиться слушать. Упражнение номер 27. Путь сообщения. Подходит для вечеринки в продолжении предыдущего упражнения. 6 добровольцев выходят из комнаты. Затем группа выбирает простую картинку из газеты или рисует ее на бумаге. Например, голова, два цветка и где-нибудь слова «петух не умер». Игроки за дверью по одному заходят в комнату. Игроку номер 1 дается 30 секунд, чтобы запомнить картинку. Потом запускают игрока номер 2. Первый рассказывает, что он видел, и садится. Входит игрок номер 3. Второй передает ему все, что услышал от первого и так далее. Наблюдение. Хотя участники только что тренировались составлять парафразы, на практике 80% игроков не могут дать качественной обратной связи. Заблуждения и ошибки иногда получаются довольно смешными. Но зрители не должны участвовать в игре и помогать. Лучший метод для получения обратной связи – говорящий сам разыгрывает собеседника, делая вид, что ошибся. Таким образом, можно избежать того, что партнер почувствует угрозу со стороны или начнет опасаться критики, а значит, сможет остаться в своем аналитическом «В». Только так всегда можно добиться хорошей обратной связи без отрицательных моментов. Пример. Я могу вас попросить повторить самое важное, чтобы убедиться, что ничего не забыл сказать. Или что-то в этом роде. Важно, чтобы вы привыкли так формулировать свои мысли и такие выражения не казались заученными. Возможно, вам это кажется немного смешным, но все же понаблюдайте хоть раз, как игроки добиваются обратной связи. Упражнение номер 28. Активное слушание. Два или три игрока. Один игрок 5 минут рассказывает историю. Другой тренирует активное слушание. Вспоминаем главу 7. После этого можно начинать обсуждение. Положительно ли воспринимал рассказчик замечания партнера или нет? Может так случиться, что собеседник настолько иронично высказывал свои «правда» и «здорово», что рассказчик будет чувствовать неприятие с его стороны. Все упражнения направлены на то, чтобы тренировать вас получать обратную связь. Такие задания должны постепенно переходить в вашу повседневную жизнь.